капитан гвардии. Красные апельсины давно перезрели, устало заметил принц, когда капитан вывез его на террасу и больше не проронил ни слова. Насчет апельсинов он верно сказал. Несколько штук упало и лопнуло на бледно-розовом мраморе. Их острый, сладкий запах наполнил ноздри Хот-Таха при каждом вдохе. Принц, без сомнения, тоже чувствует этот запах, сидя под деревьями в кресле, которое сделал для него мейстер Калиот. Подушки на сиденье набиты гусиным пухом, колеса из черного дерева окованы железом. Тишина, слышно только, как плещутся дети в прудах и фонтанах. Потом на террасу шлепнулся еще один плот, и капитан услышал издалека, как чьи-то сапоги, ступая по мрамору, приближаются к ним. «Абара!» — узнал ее походку, ее широкие, торопливые, гневные шаги. Ее конь, должно быть, весь в мыле, и бока у него окровавлены от ее шпор. Она ездит только на жеребцах, и будто бы хвасталась, что способна укротить любого коня в Дорне, как и любого мужчину. Капитан слышал также другие шаги, мягкие и шаркающие. Это мейстер Калиот поспешил за Абарой. «Она всегда ходит чересчур быстро. Гонится за тем, что ее никогда не поймать», — сказал как-то принц своей дочери в присутствии капитана. Когда она появилась под тройной аркой, Арио Хотах загородил ей дорогу своей секирой. Древко из горного ясеня насчитывало в длину 6 футов, и она не могла его обойти. «Ни шагу дальше, миледи», — громыхнул он своим норвежским акцентом. «Принц не желает, чтобы его беспокоили. Ее лицо и без того каменное, сделалось еще тверже. С дороги, Хотах, Абара, старшая из песчаных змеек, ей уже по 30, кость у нее широкая, глаза близко посажены, а волосы бурые, как у той староместской шлюхи, что ее родила. Под желто-золотистым плащом из песчаного шелка она вся одета в старую, мягкую, потертую кожу. Больше ничего мягкого у нее не найти. На одном бедре свернутом в кольцо кнут, за спиной круглый стальной щит, отделанный медью. Копье она оставила снаружи. И на том спасибо. При всей ее силе и ловкости с Арио ей, конечно, не сладить, но она, в отличие от него, этого не понимает, а ему не хотелось бы увидеть ее кровь на бледно-розовом мраморе. Мейстер переступил с ноги на ногу. «Я же говорил вам, леди Абара». «Он знает, что мой отец мертв?» — спросила Абара у капитана, обращая на мейстера не больше внимания, чем на муху. «Если бы нашлась муха достаточно глупой, чтобы жужжать над ее головой». «Знает», — сказал капитан. «К нему прилетела птица. Смерть прилетела в Дор на крыльях ворона, туго свернутая и запечатанная красным воском. Калиот, видимо, чуял, о чем говорится в письме, потому что отдал ее Хотаху для доставки. Принц поблагодарил его, но письма не открыл Вау долго, очень долго. Весь день до самого вечера он сидел с пергаментом на коленях и смотрел, как играют дети. С наступлением вечерней прохлады, когда его обычно увозили с террасы в дом, он стал смотреть на отражение звезд в воде. Лишь после восхода луны он послал Арио за свечой, чтобы прочесть письмо там, в темноте, под апельсиновыми деревьями. Абара опустила руку на кнут. «Тысячи людей идут через пески к костяному пути, чтобы встретить Эларию, везущую домой тело моего отца. Септы переполнены. Красные жрецы зажгли храмовые костры. Женщины в перинных домах обслуживают мужчин бесплатно. Повсюду, повсюду, в солнечном копье, на перебитой руке, на зеленой крови, в горах, в глубине пустыни, женщины рвут на себе волосы, а мужчины кричат от ярости. Один вопрос звучит на всех языках. Как поступит Дор-Доран? Как намерен принц отомстить за своего убитого брата? А ты говоришь мне, что его нельзя беспокоить». «Он не желает, чтобы его беспокоили», — повторил Арио Хотах. Капитан был ровесником принца, которого охранял. Когда-то он приехал сюда из Норваса, плечистым юнцом с копной темных волос. Теперь его волосы побелели, а тело отмечено шрамами после множества битв. Но сила осталась при нем, и секиру он точит остро, как учили его бородатые жрецы. «Я не пущу ее», — сказал он себе, а слух произнес. «Принц смотрит, как играют дети, и в это время тревожить его не позволяется никому». «Хотах», — сказала Абара Сент, — «уйди с дороги, иначе я отберу у тебя секир и...» «Пропусти ее, капитан, я поговорю с ней», — хриплым голосом распорядился внезапно принц. Арио убрал секиру и отступил. Абара, злобно поглядев на него напоследок, прошла мимо, мейстер заторопился за ней. Росточком калиут не выше 5 футов и лыс, как яйцо. Возраст по гладкому круглому лицу определить трудно, но он служил здесь еще до капитана, когда мать принца была жива. Несмотря на годы и толщину, он еще довольно прыток, и ума у него палата, вот только характер мягкий, с песчаной змеей такому не справиться. Принц сидел на своем кресле в тени апельсиновых деревьев. Больные ноги составлены ровно, под глазами набрякли мешки, но трудно сказать, что послужила причина его бессонницы, горе или подагра. Дети все так же плескались в воде. Младшим из них не больше 5, старшим лет 9-10. Девочек и мальчиков поровну. Хатах слышал, как они брызгаются и кричат тонкими голосками. «Давно ли и ты там играла, Абара?» — сказал принц женщине, преклонивший колено перед его креслом. «Давно. 20 лет, не меньше», — отрезала она. «Притом я недолго здесь пробыла. Я ведь о труде шлюхи забыли». Не дождавшись ответа, Абара встала и уперла руки в боки. «Мой отец убит. Он погиб в поединке при испытании боем. Закон не считает это убийством. Он был вашим братом?» «Да, был». «Что вы намерены предпринять по поводу смерти?» Принц повернул свое кресло лицом к Абаре. Доран Мартел выглядел намного старше своих 52 лет. Тело под полотняной одеждой кажется бесформенным. На ноги с распухшими и покрасневшими от подагры суставами лучше не смотреть вовсе. Левое колено похоже на яблоко, правое на дыню, пальцы ног превратились в переспевшие темно-красные виноградины. Тронь, и они лопнут. Даже прикосновение легкого покрывала вызывает у него боль, хотя он терпит ее без жалоб. «Молчание, друг принцев», — сказал он как-то своей дочери. Слова Арианна, подобны стрелам, пустив их, назад уже не вернешь. «Я написал лорду Тайвину», — начал Доран. «Написал? Будь ты хотя бы наполнен таким же, как мой отец, я не твой отец». «Это мне известно», — с величайшим презрением молвил Абара. «Ты бы хотела, чтобы я выступил на войну». «Где уж там? Ты даже с этого кресла не встаешь. Позволь мне отомстить за отца. На Принцевом перевале у тебя стоит войско, у лорда Айрвунда на костяном пути еще одно. Отдай мне одно из них». «А ним другое. Она пойдет по королевскому тракту, а я выгоню марочных лордов из замков и двинусь с ними на Старомест». «И как же ты думаешь удержать Старомест? Мне хватит нескольких дней, чтобы разграбить его. Богатство Хайтауров. Ты хочешь золото?» «Врагам свою нынешнюю слабость. А ведь в старом дворце и примыкающем к нему городе полным-полно глаз. Глаз и ступеней, которые он одолеть не сможет», — думал капитан. «Ему пришлось бы взлететь, чтобы добраться до вершины солнечной башни». «Пусть видят. Нужно же кому-то вылить масло на бурные воды. Дорну следует напомнить, что у него пока еще есть принц, пусть даже этот принц стар и разбит подагрой. В солнечном копье вам придется дать уединиться принцессе Мирцелли. С ней будет ее белый рыцарь, а он, как вам известно, исправно пишет своей королеве. Не сомневаюсь». «Белый рыцарь», — капитан нахмурился. «Сир Арис приехал в Дорн со своей принцессой, как он, Арио Хатах, когда-то со своей. Даже имена у них до странности похожи, Арио и Арис. Но на этом и конец сходству. Капитан навсегда оставил Норвас и его бородатых жрецов, а сир Арис, Охар, до сих пор служит Железному трону. Хатах, бывая по делам принца в солнечном копье, всегда с некоторой грустью смотрел на этого человека в длинном белоснежном плаще. Он предчувствовал, что им когда-нибудь придется сразиться и что в этот день его секира раздробит череп белому рыцарю. «Быть может, этот день уже недалек», — подумал капитан, скользнув пальцами по гладкому ясеневому древку. «Скоро уже и вечер», — сказал принц. «Дождемся утра. Позаботьтесь, чтобы к рассвету мои носилки были готовы». «Как прикажете». Мейстер наклонился и поспешно ушел. Хотах слушал, как удаляются его шаги. «Капитан», — тихо крикнул принц. Арио подошел. Древко в кулаке было шелковистым, как женская кожа. Капитан стукнул им об пол, давая знать, что он здесь, но принц по-прежнему смотрел только на детей. «Были у тебя братья, капитан? Там, в Норвасе, когда ты еще был молод. Или сестры?» «Да, 2 брата, 3 сестры. Я был самым младшим. Младшим и нежеланным. Лишний род, большой парень, который слишком много ел и быстро вырастал из своих одежек. Неудивительно, что его продали бородатым жрецам. А я был старшим, но Морс и Оливар умерли еще в колыбели, и я не надеялся больше, что у меня будут братья. Мне было 9, когда родилась Элия, и я служил оруженосцем на Соленом берегу. Когда туда прилетел ворон с известием, что мать разрешилась на месяц раньше срока, я был уже достаточно большим и понимал, что дитя не выживет. Лорд Гаргален сообщил мне, что у меня родилась сестра, я же ответил, что она все равно скоро умрет. Но она выжила по милости нашей небесной матери, а год спустя на свет, вопя и брыкаясь, появился Аберин. Я был взрослым мужчиной, когда они плескались в этих прудах, однако вот я сижу здесь, а их больше нет. Арио не знал, что сказать на это. Он всего лишь солдат, и этот край с его семиликим богом даже после стольких лет остался чужим для него. Служить, повиноваться, защищать. Он принес эти обеты в 16 лет, в тот день, когда взял в жены свою секиру. Простые обеты для простых душ, как говорили бородатые жрецы. Его не учили утешать горюющих принцев. Он все еще подыскивал слова, когда на террасу какой-нибудь футе от принца опять шлепнулся апельсин. Доран сморщился, как будто этот звук причинил ему боль, вздохнул и сказал: «Довольно, оставь меня, Арио, я хочу еще немного посмотреть на детей». Солнце село, стало прохладно, дети ушли в дом ужинать, а принц так и сидел под апельсиновыми деревьями, глядя на тихие пруды и на море. Слуга принес ему пурпурные оливки, лепешки, сыр и разварной сладкий горошек. Принц немного поел и выпил чашу своего любимого крепкого вина, а выпив, налил себе снова. Лишь глубокой ночью он заснул в своем кресле, и только тогда капитан повез его вниз по освещенной лунной галереи, мимо стройных колонн, в комнату у самого моря, где ждала застланная свежим полотном большая кровать. Доран застонал, когда капитан переложил его с кресла, но по милости богов не проснулся. Каморка капитана примыкала к спальне принца. Он сел на свою узкую койку, нашел в стенной нише точильный камень, масляную тряпицу и принялся за работу. «Держи свою секиру острой», — наказывали бородатые жрецы, отмечая его клеймом, и он свято исполнял этот завет. Он точил и вспоминал Нуорвас, высокие кварталы на холме и низкие у реки. Он до сих пор помнил голоса трех колоколов, густой бас Нум, пробиравший до самых костей, гордые переливы Нарры, серебряный смех Ниэль. Он ощущал во рту вкус зимней ковришки с имбирем, кедровыми орешками и вишней, а запивали ее нахсой, напитком из перебродившего козьего молока. Его подавали в железных кружках и сдабривали медом. Он видел перед собой мать в платье с высоким воротником. Она его надевала только раз в год, когда они ходили смотреть медведей на шагах грешника. Он чувствовал запах паленых волос, когда бородатый жрец приложил клеймо к его груди. Боль была такая, что Орел думал, у него сердце не выдержит. Но вынес он ее, даже не поморщившись. Волосы на клейме в виде секиры так и не выросли больше. Отточив оба лезвия до бритвенной остроты, он уложил свою жену из ясеня и железа в постель, зевнул, скинул на пол одежду и лег на соломенный тюфяк сам. Мысли о клейме вызвали у него зуд, и он долго чесал себе грудь. «Надо было собрать опавшие апельсины», — подумал он, закрывая глаза. И уснул, воображая их пряный вкус и красный сок, склеивающий пальцы. Рассвет наступил слишком быстро. У конюшни уже ждали самые маленькие из конных носилок. Кедровые, с красными шелковыми занавесками. Капитан отобрал 20 копейщиков из 30, размещенных в водных садах. Прочие оставались охранять дворец и детей, многие из которых были сыновьями и дочерьми видных лордов и богатых купцов. Принц говорил, что они отправятся в путь на рассвете, но Арио узнал, что дело затянется. Пока мейстер помогал принцу вымыться и бинтовал его суставы, смазанные успокаивающим бальзамом, капитан надел медный чешуйчатый панцирь, подобающий ему по рангу, а сверху желто-бурый плащ из песчаного шелка, чтобы солнце не нагревало медь. День обещал быть жарким. Капитан давно отказался от тяжелого плаща из конского волоса и кожаного камзола с заклепками, который носил в Норвасе. На Дорнском солнце во всем этом испечься можно. Железный полушлем с острыми пиками на макушке он сохранил, но подстилал внутрь оранжевый шелк и им же обматывал пики. С раскаленным железом на голове он не доехал бы до дворца. Принц все еще медлил. Перед отъездом он решил скушать красный апельсин и чаячьи яйца с ветчиной и огненным перцем. После завтрака он пожелал непременно проститься с некоторыми из детей, своими любимцами, маленьким Дальтом, отпрыском леди Блэкмонт, и круглолицей сироткой, чей отец торговал тканями и пряностями на зеленой крови. Говорят, с ними принц укрыл ноги красивым мирийским одеялом, чтобы не пугать юные души видом забинтованных распухших колен. Отправились они только в полдень. Принц на силках, мейстер Каллиот верхом на осле. Прочие пешком, пятеро копейщиков впереди, пятеро позади, пятеро справа и пятеро слева. Арио Хотак с секирой на плече занял привычное место по левую руку от принца. Дорога из водных садов в солнечное копье шла вдоль моря, и прохладный бриз облегчал им путь через красные камни и пески, где росли кривые карликовые деревца. На полпути их постерегла вторая по старшинству песчаная змейка. Леди Ним появилась на гребце дюны, грациозная всадница на золотистой лошади с гривой, как из белого шелка. Ее сиреневое платье мерцало, как море. Кремово-медный плащ трепетал на ветру, и казалось, что она вот-вот поднимется в воздух. Немерия Сент, 25 лет, тонкая и гибка, как ива. Прямые черные волосы, заплетенные в косу, и перевитые красно-золотой проволокой. На лбу лежат острым мысом, как у отца. Высокие скулы, полные губы, молочно-белая кожа. Просто красавица, не в пример старшей сестре. Но мать Абары промышляла на улицах Староместа. О ним родилась от благороднейших кровей старого Валандиса. Дюжина конных воинов с копьями и кругами, блещущими на солнце щитами, спустились с дюны следом за ней. Принц откинул и завязал по бокам занавески своих носилок, чтобы морская прохлада проникла к нему беспрепятственно. Леди Ним подъехала к ним, заставив свою красивую золотую кобылу идти вровень с носилками. «Какая удача, дядя!» — пропела она, как будто они встретились на чистой случайности. «Могу я сопровождать вас, солнечное копье?» Капитан шел по ту сторону носилок, но слышал каждое слово. «Буду рад», — ответил принц, но капитан не услышал особой радости в его голосе. Подагра и горе — плохие попутчики. Капитан знал, что каждый камешек на дороге пронзает иглой его больные суставы. «Подагра мне не подвластна», — сказала ним, — «а горевать об отце не стоит. Мщение пришлось бы ему больше по вкусу. Правда ли, что Григор Клиган сознался в убийстве Эли и ее детей? Он прокричал о своей вине перед всем двором. Лорд Тайвин обещал нам его голову. Ланнистеры всегда платят свои долги», — подхватила ним. «Но теперь лорд Тайвин, похоже, намерен расплатиться за наш счет. Наш славный сир Деймон прислал мне ворона. Он клянется, что отец не один раз пощекотал это чудовище во время боя. Если так, то сир Григор все равно, что мертв. И не благодаря Тайвину Ланнистеру». Принц скорчил гримасу. То ли от боли, то ли от слов племянницы. «Возможно». «Возможно? Так оно и есть, уверяю вас. Абара хочет, чтобы я начал войну. Ей не терпится поджечь Старомес», — засмеялась ним. «Ее ненависть к этому городу не уступает любви, которая питает к нему наша младшенькая. А что скажешь ты?» Ним оглянулась через плечо на своих конников, едущих на некотором расстоянии за ними. Эта весть дошла до меня, когда я лежал в постели с близнецами Фаулер. Помните девиз Фаулеров? «Воспарим!» «Дайте мне воспарить, дядя. Вот и все, о чем я прошу. Мне не нужны войска, нужна лишь одна милая сестрица. Абара? Тиенна. Абара слишком криклива, Тиенна так же мила и нежна, что ни в одном мужчине не вызовет подозрений. Абара способна превратить старыми с погребальный костер нашего отца. Но я не столь кровожадна. Мне довольно 4 жизней. Золотые двойняшки лорда Тайвина в уплату за детей Элии. Старый лев за саму Элию и маленький король за отца. Мальчик не сделал нам ничего плохого. Этот мальчик — бастард, рожденный от измены и кровосмешение, если верить Станису Баратеону. Ее тон перестал быть игривым, и капитан поймал себя на том, что пристально наблюдает за ней. Ее сестра Абара носит свой кнут и копье на виду, но ним не менее опасно, хотя хорошо прячет свои ножи. Только королевская кровь может заплатить выкуп за убийство моего отца. Аберин погиб в поединке, сражаясь за дело, не имевшее к нему никакого касательства. Я не могу назвать это убийством. Называйте, как хотите. Мы послали им лучшего из лучших в Дорне, а они шлют нам обратно его труп. Он превысил свои полномочия. Посмотри, что такое этот малолетний король и его совет, — говорил я ему. Мы сидели с ним на террасе, ели апельсины. Возьми на заметку их сильные и слабые стороны. Отыщи наших друзей, если таковые имеются. Постарайся разузнать, как умерла Элия. Но не раздражай лорда Тайвина сверх меры. Вот что я ему говорил. Аберин рассмеялся в ответ и сказал, когда это я раздражал кого-то сверх меры? Предупреди лучше Ланнистеров, чтобы не раздражали меня. Он хотел добиться правосудия в деле Элии, но не желал ждать. Он ждал 17 лет, прервала принца леди Ним. Если бы речь шла о вашей смерти, отец повел бы свои знамена на север до того, как вы успели остыть. Если бы убили вас, копья уже градом сыпались бы на марках. Не сомневаюсь. Не сомневайтесь. Так же и в том, мой принц, что мы с сестрами не будем ждать 17 лет, чтобы совершить свою месть. Она дала шпоры лошади и умчалась к солнечному копью вместе со своим эскортом. Принц откинулся на подушки и закрыл глаза, но Арио знал, что он не спит и что его мучает боль в ногах. Капитан хотел уже позвать мистера Калиота, но принц сам бы это сделал, будь на то его воля. Тени сделались длинными, а солнце покраснело и раздулось, как суставы принца, когда на востоке показались башни солнечного копья. Сперва стройное копье высотой 150 футов, на чьей вершине сверкало золотом настоящее стальное копье, добавлявшее башне еще 30 футов. Затем мощная солнечная башня с золоченным хрустальным куполом. Наконец, бурый песчаный корабль, точно чудовищный галеон, выброшенный на берег и обратившийся в камень. Между водными садами и солнечным копьем всего-то 3 лиги, но они словно 2 разных мира. Там, на солнышке, нагишом резвятся дети. В мощенной плиткой двориках звучит музыка, пахнет лимоном и красными апельсинами. Здесь пахнет пылью, потом, дымом, и даже ночью не смолкает гул голосов. Сады построены из розового мрамора, солнечное копье из глины с соломой, и выкрашено оно в коричнево-желтые тона. Древняя твердыня дома Мартеллов стоит на восточной оконечности мыса из песка и камня, с 3 сторон окруженного морем. На западе, в тени массивной стены, лепятся к замку мелкие ловчонки и хижины без окон, как ракушки к корпусу корабля. Еще западнее помещаются конюшни, постоялые дворы, винные погребки и перинные дома. Многие из них обведены собственными оградами, и под этими стенами тоже ютятся хибарки. И так далее, как сказали бы бородатые жрецы. По сравнению с Тирошем, Миром или Великим Норвасом, этот теневой городок очень мал, но у дарницев, плохо представлявших себе, что такое город, сходит за большой. Леди Ним, прибыв в замок на несколько часов раньше, несомненно предупредила стражу об их приезде, поскольку тройные ворота уже стояли открытыми. Только здесь 3 ворот, расположенные одни за другими, ведут через 3 кривые стены прямо к старому дворцу, не заставляя приезжих плутать по узким закоулкам, глухим дворам и шумным базарам. Принц закрыл занавески, как только увидел вдали башню копье, но народ, тем не менее, приветствовал его криками. Песчаные змейки заварили нешуточную смуту, с тревогой подумал капитан. Кортеж пересек нищенские кварталы внешнего полумесяца и прошел во 2-е ворота. Запахло дегтем, соленой водой, гниющими водорослями. Толпа становилась гуще на каждом шагу. «Дорогу принцу Дорану!» — загремел Арио, стукнув по брусчатке тупым концом древка. «Дорогу принцу Дорнийскому!» «Наш принц умер!» — завизжал позади какая-то женщина. «В копья!» — заорал с балкона мужчина. «В копья, Доран!» повторил еще кто-то, явно знатного рода. Хотах не стал высматривать, кто кричит. Не менее трети напиравшего на них сборище вопило на разные голоса. «В копья! Отомстим за змея!» У третьих ворот солдатам пришлось отпихивать горожан от носилок принца, а те вовсю кидались лимонами и апельсинами, крича по всю глотку. «Война! Война! В копья!» Один оборвыш, прошмыгнув к самым носилкам с гнилым гранатом в руках, но при виде арио, секиры наперевес бросил свой снаряд под ноги и живо ретировался. Кому-то из гвардейцев лимон угодил в глаз. Капитану шмякнулся на сапог апельсин. Принц, никак на это не откликаясь, сидел за шелковыми стенками, пока они не оказались у три более надежных замковых стен. Подъемная решетка со скрежетом опустилась за ними, и крики постепенно заглохли. Принцесса Ариана встречала отца на внешнем дворе, а с ней старый слепой сенешаль Рикасса, костелян сир Манфри Мартел, молодой мейстер Милее, в сером, с надушенной шелковой бородкой, и человек 20 дарнийских рыцарей в разноцветных полотняных нарядах. Маленькая Мерцела Баратеон стояла со своей слептой и королевским гвардейцем сиром Арисом, запревшим в белой эмалевой броне. Ариана подошла к носилкам в сандалиях из змеиной кожи со шнуровкой до самых бедер. Вороная грива волос в других завитках падала ей до талии, схваченная на лбу обручем из медных солнц. В глазах капитана она так и осталась крошкой, маленькой девочкой. Песчаные змейки все высоченные, Ариана же удалась мать, чей рост всего 5 футов и 2 дюйма. Но под ее дорогим поясом и свободными одеждами из пурпурного и желтого шелка прячется женское тело, пышное и соблазнительное. «Отец», — сказала она, когда занавески открылись, — «Солнечное копье ликует по случаю твоего возвращения». «Да, я слышал», — принц, слегка улыбнувшись, потрепал дочь по щеке под дагрическими пальцами. «Как же ты хороша! Будь добр, капитан, помоги мне слезть». Арио продел секиру в перевязи спиной и взял принца на руки очень бережно. Но Доран все равно едва не выкрикнул от боли. «Я велела поварам приготовить все твои любимые блюда для вечернего пира», — продолжала принцесса. «Боюсь, что не смогу воздать им должное», — принц медленно обвел взглядом двор. «Я не вижу здесь Тиенны. Она просит принять ее с глазу на глаз и ожидает тебя в тронном зале». «Хорошо», — вздохнул принц. «Пойдем, капитан. Чем раньше я с этим покончу, тем скорее смогу отдохнуть». Арио с ним на руках стал подниматься на солнечную башню и большую круглую палату под самым куполом. Последние лучи солнца, падая сквозь толстые цветные стекла, окрасили бледный мрамор пола яркими зайчиками 50 разных тонов. Здесь их ждала третья песчаная змейка. Она сидела, подвернув ноги на подушке, под возвышением для принца с ее супругой, но при виде их встала. В бледно-голубом шелковом платье с рукавами из мирийского кружева она казалась невинной, как сама дева. В одной руке пяльцы с вышивкой, в другой — золотые иголки. Волосы тоже золотые. Глаза — 2 глубоких синих озера, но капитан находил в них сходство с отцовскими, хотя у змей глаза были черны. У всех дочек принца Аберина отцовские глаза, змеиные, — понял вдруг Арио, — какого бы ни были цвета. «Я ждала вас, дядя», — сказала Тиена Сент. «Помоги мне сесть, капитан. На помосте всего 2 сиденья, почти одинаковых, но у одного на спинке выложено золотое копье Мартелов, а у другого — пылающее райнарское солнце. Оно украшало мачты кораблей Немерии, когда эти впервые причалили к Дорну. Капитан усадил принца на трон с копьем и отошел. «Вы так сильно страдаете?» — ласково спросила леди Тиена, взойдя на помост. «Сладка, что твоя летняя земляничка. Ее мать была септой. Вот откуда у Тиены эта небесная непорочность. Могу я чем-нибудь облегчить вашу боль? Говори, что хотела сказать, и позволь мне отдохнуть. Я очень устал, Тиена». «Это для вас, дядя», — Тиена развернула свою вышивку. Принц Абери на дарнийском коне в красных доспехах с головы до пят, с улыбкой на губах. «Когда закончу работу, подарю ее вам, чтобы вы всегда ее вспоминали. Вряд ли я забуду когда-нибудь твоего отца». Отрадно слышать это от вас, ведь многие сомневаются. Лорд Тайвин обещал нам голову горы. Как он добр. Но меч палача — неподобающий конец для храброго сира Григора. Мы так долго молились о его смерти. Было бы справедливо, если бы и сам он молился о ней. Я знаю яд, которым пользовался отец. Нет ничего медленнее и мучительнее. Скоро мы даже здесь, в солнечном копье, услышим крики горы. «Абара требует войны», — вздохнул принц. «Ним готова удовольствоваться убийством. А ты? Я тоже желаю войны, но не такой, которой хочет моя сестра. Дарницы лучше всего воюют у себя дома, на точим же копии будем ждать, когда ланнистеры и стировами пойдут на нас. Мы пустим им кровь на перевалах и зароем их в песок, как сделали 100 раз прежде». «Если они пойдут, им придется, иначе государство снова будет расколото, как было раньше, пока мы не поженились с драконами. Так говорил отец. Спасибо бесу за то, что прислал нам принцессу Мерцеллу», сказал еще он. «Она прелесть, вы не находите? Вот бы мне такие локоны, как у нее». «Она, как ее мать, создана быть королевой». На щеках Тиены заиграли ямочки. «Я почла бы за честь подготовить их свадьбу и придумать короны для жениха и невесты. Тристан и Мерцелла — сама невинность. Мне думается, им подошло бы белое золото с изумрудами в цвет ее глаз. Впрочем, алмазы и жемчуг тоже сгодятся. Главное — поженить этих детей и короновать их. Затем нам останется только объявить отроковицу Мерцеллой I, королевой андалов, райнаров и первых людей, законной наследницей 7 королевств Вестероса, и ждать, когда львы к нам пожалуют». «Законной наследницей», — язвительно повторил принц. «Она старше своего брата», — терпеливо, как слабоумному, пояснила Тиена. «По закону железный трон должен перейти к ней. Это дарнийский закон». «Когда добрый король Дейрон женился на принцессе Мории и присоединил нас к своему королевству, было условлено, что Дорн всегда будет жить по своим законам, а Мерцелла, так уж вышло, сейчас находится в Дорне». «Да, верно», — неохотно признал принц. «Мне нужно подумать». «Слишком вы много думаете, дядя», — дерзко заметила Тиена. «В самом деле?» — так отец говорил. «Он-то как раз не любил думать». «Некоторые люди думают, потому что боятся действовать. Есть разница между страхом и предосторожностью». «Буду молиться, чтобы вы не ведали страха, дядя. Не то вы чего доброго забудете, что вам надо дышать». Увидев, что она подняла руку, капитан гулко стукнул древком о мраморный пол. «Миледи, вы забываетесь. Сойдите с помоста, прошу вас». «Я ничего дурного не сделаю, капитан. Я люблю дядю, как он. Я знаю, любил моего отца». Тиена опустилась на одно колено перед принцем. «Я сказала все, что хотела, дядюшка. Простите, если невольно обидела вас. Виной этому мое разбитое сердце. Вы ведь любите меня по-прежнему, правда? Как всегда. Тогда благословите меня, и я ухожу». Дорам, помедлив долю мгновения, опустил руку на голову племянницы. «Будь храброй, дитя мое». «Как же иначе, ведь я его дочь». Как только она удалилась, к принцу поспешил мейстер Каллиот. «Мой принц! А на не, позвольте взглянуть на вашу руку». Он осмотрел ладонь, затем осторожно повернул ее тыльной стороной и понюхал. «Все в порядке, царапин нет, поэтому...» Принц убрал руку. «Могу я попросить у вас макового молока, мейстер? Наперска будет довольна». «Да, да, конечно». «Прямо сейчас, если можно», — мягко повторил принц. И мейстер засеменил к лестнице. Солнце село. Яркие пятна на полу быстро гасли, и синие сумерки наполнили зал. Принц сидел на троне, украшенном копьем мартелов, с бледным от боли лицом. «Капитан», — после долгого молчания промолвил он, — «насколько предана мне моя гвардия?» «Она предана вам», — Арио не знал, как еще на это ответить. «Полностью? Или только частично?» «Они хорошие парни, хорошие дарницы. Буду делать то, что я прикажу». Арио снова стукнул секирой о пол. «Я принесу вам голову каждого, кто вздумает вас предать». «Головы мне не нужно, мне нужно повиновение». «Оно у вас есть. Служить, повиноваться, защищать. Простые обеты для простых душ. Сколько людей вам потребуется?» «На твое усмотрение. Несколько верных солдат могут послужить нам лучше, чем 2 десятка сомнительных. Я хочу, чтобы это было сделано как можно скорее, притом без кровопролития. Быстро, тихо и без крови. Слушаюсь, каков будет приказ? Взять дочерей моего брата и поместить их под стражу на вершине копья. Песчаных змеек в горле Арио пересохло. Всех восьмерых, мой принц, и младших тоже. Доран поразмыслил. Дочки Эларии слишком малы, чтобы представлять опасность, но их могут использовать против меня. Пусть уж лучше будут у нас под рукой. Да, младших тоже. Но первым делом Тиену, Немерию и Абару. Как прикажете, мой принц, с тяжелым сердцем ответил Арио. Моей маленькой принцессе это не понравится, думал он. А Сарелла? Она уже взрослая, ей почти 20. Если она не вернется в Дорн, делать нечего. Остается молиться, чтобы разума у нее оказалось побольше, чем у сестер. Пусть себе играет. Позаботься об остальных. Я не усну, пока не узнаю, что они благополучно посажены под замок. Будет исполнено, капитан помедлил. Когда об этом узнают в городе, поднимется вой. Вой поднимется не только в городе, но и во всем Дорне, устало бросил Доран Мартел. Хорошо бы лорд Тайвин услышал его в Королевской гавани и понял, какой верный друг у него имеется в Солнечном копье.